«Вы правы только в последнем. Что же касается эфемерности, то это не так. Мы действительно строим, точнее принимаем деньги от населения под гарантии неоднократно проверенных строительных фирм. Конечно, и себе оставляем некоторый процент, но основные суммы идут на счета строителей для их дальнейшего целевого использования. Работаем мы уже больше года, построено около сотни домов, и до последнего времени никаких срывов не было. Все были довольны, все текло размеренно, спокойно и по плану. Вносились деньги, одобрялись проекты, строились дома, и в них вселялись граждане. Но вот... Я никогда бы не подумал, что Стригун окажется таким мерзавцем. Я бы его собственными руками удавил. Давайте без эмоций. Конечно, конечно. Но вы и меня поймите. Едва только пережили сумасшедший обвал рубля. И тут, как нож в спину, звонок из фирмы «Домовой». Мы с ними с самого начала работаем. Спрашивают, когда переведете деньги. Мы уже заложили 4 фундамента, а от вас ни привета, ни ответа. Я, конечно, в шоке. Отвечаю, что деньги мы отправили еще месяц назад. Они стоят на своем. Тогда я Стригуна за жабры. В чем дело? А он заверяет меня, что все в порядке. Причин для беспокойства нет, не волнуйтесь. Я сам разберусь. Вот, собственно, и вся история. Не понял, а кто же хапнул деньги? И куда испарился ваш Стригун? Я вам уже говорил, что с 3 марта он и носа сюда не кажет. А денежки якобы перегнал в строительную фирму «Лотос», куда я имел счастье недавно прокатиться. Назад мы с вами возвращались вместе. Я-то по своей наивности подумал, что он, кинув домового, передал заказ на строительство этому самому «Лотосу». Некрасиво, конечно, но такое случается. Думал, извинюсь перед мужиками за такой облом, подберу других клиентов, а с «Лотосом» крупно поговорю в отношении сроков сдачи. Приезжаю по адресу, а там в задрипанной однокомнатной квартире сидит пьяный дедок и под баян наяривает гоп со смыком. Нет-нет, я говорю совершенно серьезно. Именно гоп со смыком. На мой вопрос отвечает, что никаких фирм он знать не знает. Опускал на месяц 2 квартирантов, которые хорошо ему заплатили. Они пришпандорили к его телефону какую-то хреновину, которая сама печатала и очень его пугала. Вот и все, что мне удалось там выяснить. Что касается самого Стригуна, то я несколько раз приходил к нему домой, самолично и безрезультатно. На телефонные звонки он не отвечает, в квартире тишина. По словам соседей, они его не видели уже 2 недели. Как я понимаю, мужичок подался в бега. Какую сумму состриг с вас Стригун? Почти 1,5 миллиона рублей? Сколько стоит его квартира, хотя бы приблизительно? У него однокомнатная, значит, не больше 200 тысяч. Есть ли у него семья? Где живут родные? Он холостяк, хотя от баб отбоя у него не было. Что касается родственников, то, по его рассказам, где-то в Кыргызстане у него живут мать и сестра. Вы что-то говорили насчет вашего телохранителя? Какое он имеет отношение к этому делу? И имеет ли вообще? А, черт его знает. Но Денис Виноградов исчез из поля моего зрения в тот самый день, что и Стригун, 3 марта. Вот это совпадение и подсказало мне, что работают они в паре. Козлы вонючие. Я ведь к нему как к родному относился. Денис ко мне сразу же после армейской службы прилип. Недалеко тут служил. То есть вы взяли его без всяких рекомендаций? Можно сказать, с улицы. А чего тут говорить? Так оно и есть. Официально он числился шофером. Как я понимаю, родных у него в нашем городе тоже нет. Где он живет? Он снимал 2-комнатную квартиру, за которую платил я. Но вы не напрягайтесь, его там нет. Я и его проверял неоднократно. Сдернули они оба. Подвесили мне под нос большой банан. И по делам. Так мне, дураку, и надо. Погодите себя жалеть, тут что-то не так. Подумайте сами, какой смысл им было связываться с такой относительно небольшой суммой? Как это небольшой? По-вашему, 1,5 лимона? Это пустячки? Для одного неплохо, но их было как минимум 4, а значит, на рыло выходило меньше 400 тысяч рублей. «Почему вы думаете, что их было четверо?» — удивился Говоров. «Вы же сами мне об этом сообщили. Неужели вы думаете, что те два москвича, сидевшие в дедовской квартире на факсе, работали за улыбку?» «Вы правы, но и 400 тысяч — сумма достаточно приличная». «Да, если не принимать во внимание стоимость его квартиры, которую он вынужден был бросить. Теперь посчитайте, во что ему обойдется новое жилье. А к этому добавьте расходы на приобретение новых документов. И получится, что овчинка не стоила выделки. Как говорила одна дама, хрен на хрен менять, только время терять. Зачем же ему приобретать новые документы?» «Затем, что вы можете подать на него заявление, объявят розыск, и он вынужден будет скрываться. Или у вас такой мысли даже не возникло? Тогда позвольте спросить, почему? Почему вы не заявили в милицию?» «Видите ли, как бы вам сказать? Поймите меня правильно». «Кажется, я уже понял. Вы ведете двойную бухгалтерию?» «Что-то вроде того, но это сугубо между нами. К делу это не относится». «Не уверен. Если ваш стригун решил пуститься во все тяжкие, то вполне возможно, что и туда он запустил свою ручонку. Как? Не имею понятия. Вы в этой тригонометрии собаку съели. Посмотрите повнимательнее, что-нибудь да найдете. Не стал бы он пачкаться полуторами миллионами. Час от часу не легче. Но вы правы. Сегодня просмотрю бумаги, хотя толку от этого никакого. Если он решил закосить от меня какой-то теневой договор, то он вообще его не показал. Что же делать? Какие конкретные действия вы предпримете, чтобы мне помочь?» «Никаких. За просто так даже скворечник не построишь. И извините, с этого мне стоило начинать. Я тоже так думаю, господин Говоров. Ваши условия, господин Гончаров?» «В случае полной неудачи, ничего, кроме накладных расходов, я с вас не возьму. А если возвращу вам потерянные деньги, то с этой суммы вы отстегнете мне 10%. Если же выяснится, что стригун мертв, то заплатите мне свой ежемесячный заработок. Вас устраивает такой вариант?» «Устраивает, но 10% многовато». «На меньшее я не согласен». «Хорошо, пусть будет по-вашему. Сколько вам нужно сейчас на текущие расходы?» «Об этом я скажу вам завтра. А сейчас дайте мне фотографии ваших героев и адреса, где проживают их родные. Проще говоря, я бы заглянул в их личные дела, если они их не прихватили с собой. Ну а пока ваша очаровательная Лоренц их ищет, не скажете ли вы, на какой машине ездил стригун? ВАЗ-2107, темно-вишневого цвета, госномер 383. «Игорь Викторович, личного дела Анатолия Олеговича у меня нет», — просовывая в дверь очаровательно удивленную мордашку, сообщила девчонка. «То есть и как нет?» — привстал Говоров. «Очень просто», — упредив ненужные вопросы, ответил я. «С собой он его унес. Как говорится, он уехал, не простился. Не волнуйтесь, этого следовало ожидать. Лоренц Виноградов свою папочку тоже прихватил?» «Нет, Денис на месте». «Это становится интересным. Дайте-ка ее сюда. А лучше прогони все его бумажки через ксерокс, а фотографию в нескольких экземплярах. И если не затруднит, запиши мне на бумажке адреса проживания того и другого». «Надо понимать, что вы уже засучили рукава», — одобрительно заметил Говоров. «Об этом я вам скажу завтра. Если не сумею зацепить хоть какую-то реальную ниточку, то, возможно, вообще откажусь от этого дела. А вы постарайтесь вспомнить, с кем они были дружны, где проводили свой досуг. У Дениса наверняка была подруга. Может быть, вам случалось ее подвозить или еще что. Словом, подумайте. В нашем вопросе важна каждая деталь. Проспрашивайте Лоренц, вдруг она что-то знает. Я бы расспросил и сам, но вам, полагаю, сподручнее». «Сделаю это сразу же после вашего ухода, а вечером позвоню». «Вот и отлично. Но я не вижу обещанный фуршет. Он давно готов, нам стоит только пройти в мой будуар». Покинув кабинет хлебосольного хозяина, я присел на садовую скамейку и попытался обдумать ситуацию. Что-то в ней не все вставало на свои места. Допустим, господин стригун заранее за месяц решил сделать своему шефу нос. Допустим, что через подставных лиц он открывает строительную контору «Лотос» и перекачивает туда 1,5 миллиона рублей. Это у него отлично получается. Операция проходит блестяще. Все это мы понимаем, не совсем уж идиоты. Но зачем, скажите на милость, ему понадобился какой-то Виноградов? Деньги можно чудесно потратить и без него. Кто он ему? Кум? Сват? Или сын родной? Сын. А почему бы и нет? Почему вы, Гончаров, в штыки принимаете такой славный расклад? Да потому что он заведомо бредовый. Трудно поверить, чтобы отец с сыном, год работающий бок о бок, хоть как-то не выказали своего родства. Хотя, черт их знает. Дело в другом. Почему Стригун, уничтожая следы своего пребывания в фирме, не позаботился о документах Виноградова? Это еще тот вопрос. И ответов на него может быть больше, чем звезд на небе. И твоя задача, товарищ Гончаров, найти единственно правильный ответ. Как это ни прискорбно, но если мозги не варят, придется тебе немножко поработать конечностями. И, между прочим, не задарма. Для начала немного поговорим с их соседями. А если повезет, то выйдем на подругу Дениса. Но в первую очередь посетим соседей господина Стригуна. Жуликоватый зам Говорова жил в другом районе города, куда добираться мне пришлось на такси. Аккуратно записав израсходованную сумму, я вышел возле серийной девятиэтажки. Квартира, где проживал интересующий меня гражданин, находилась на первом этаже второго подъезда и значилась под номером 38. Именно туда я и направил свои стопы, но вскоре напоролся на непредвиденную преграду. У второго подъезда, почти впритык к дверям, стоял грузовичок, с которого веселенькие мужички суетливо и бестолково сгружали мебель. «Бог в помощь, любезные!» — подойдя, поздоровался я. «Пройти-то дозволите?» «А как подмагнешь, так и проходи!» — разрешила упитанная молодая женщина, руководившая погрузочно-разгрузочными работами. «Цепляй что побольше! Вон холодильник, вот сервант, а то меня цепляй! На любой вкус, что душа пожелает!» «Стар я для вас, девушка! А вас с новосельем можно поздравить!» «В гробу я такое новоселье видала! Эй, осторожнее, зеркало! Уже насосались, черти безмозглые! И когда только успели!» «Кажется, я глаз с них не спускала! Они все одно наклюкались! Ну не свиньи ли?» Сделав необходимое воспитательное замечание, толстушка вновь занялась мною. «Двухкомнатную-то продала, разницу своему алкашу отдала, а сама с девчонкой, сюда вот в однокомнатную, да еще на первый этаж. В 38-ю, что ли?» Все уже соображая, на всякий случай спросил я. «А куда ж еще? Однокомнатная на этаже одна, а вы с этого подъезда будете?» «Нет, я просто подошел, когда увидел, что вы разгружаетесь. Зачем же вовнутрь просились? В вашей квартире жил мой товарищ. Когда он уезжал, меня в городе не было. Вас увидел. Думаю, дай подойду. Может, от него какие-нибудь безделушки остались. Вы ремонт-то делали?» «Это еще зачем?» Поразилась новоселка моей глупости. «Он ж год назад евроремонт закатил. Не квартира, игрушка. Да что я говорю, вы поди лучше меня знаете». «Да, конечно», — поспешил я исправить оплошность. «Так я говорю, может, какие мелочи после него остались. Знаете, как бывает при скорых отъездах? То сигареты забудешь, то книгу какую-нибудь». «Толик ничего такого не позабыл? Ничего не оставил?» «Оставил!» — вдруг обозлилась бабенка. «Шторы он позабыл снять. Только вам я их не отдам. Уж если я их риэлторам не отдала, то вам и подавно. Даже и думать забудьте. В кои-то веки раз повезло, жалюзи с неба упали, а тут на тебе, претендент нашелся. Проваливай, голубчик, катись колбаской по новой Спасской». «Успокойтесь, мадам, я далек от мысли лишать вас такого богатства, мне бы чего попроще. Я же говорю, может, он книжонку какую забыл, листок обронил или что-то еще в этом роде, не более того». «Да нет, вроде ничего там не завалялось». Моментально успокоилась моя собеседница. «Вот только немного мусора он не выбросил. И корзинку с использованной туалетной бумагой оставил. возьмете или как?» «Буду вам весьма признателен», — вполне серьезно заявил я. «Вы ненормальный», — прыснула толстушка. «Есть немного. Так, по крайней мере, обо мне говорят окружающие. Когда я смогу забрать память о моем дорогом друге?» «Да хоть сейчас. Корзинка стоит в сортире, а пакет с мусором на балконе. Идите и забирайте. Только другого ничего не прихватите». Пробравшись через сказочный запах лука и перегара, обозначавший грузчиков, я проник на балкон и, завладев своим трофеем, поспешил назад. «Эй, мужик, а чего ж корзинку с туалетной бумагой оставил?» — беззлобно озаботилась баба. «Я не могу принять от вас такой непомерной жертвы. Это будет вам доброй памятью о моем друге», — осерчал я. «Когда будешь справлять новоселье, непременно выстави ее на стол за место салфеток. Доброго тебе житья!» «Дурак! Сейчас скажу мужикам, чтобы морду тебе начистили. Тогда узнаешь, как хамить одиноким девушкам. Герой нашелся!» Не желая доводить разговор до критической точки, я поспешно отступил перед разгневанной женщиной и, поймав такси, отправился по второму адресу. «Приехали!» — после 15-минутной езды сообщил водитель, останавливаясь прямо напротив цифры названного мной адреса. «С вас два червонца!» «Да, конечно!» Ничего не понимая, я протянул ему деньги и, выйдя из машины, несколько секунд соображал, где и когда меня могли трахнуть пыльным мешком. Дом, перед которым я стоял, был мой. Точнее, не мой, а тестюшкин. Да только что за наваждение, адрес-то совершенно другой. Прошло не меньше 6 секунд, прежде чем я сообразил, что у дома двойное гражданство. С одной стороны, он принадлежал одной улице, а если завернуть за угол, то попадал в ведение другой. Чудеса, да и только. Воистину, друг Гончаров, в этом мире есть еще много таинственного и непознанного, что и не снилось нашим мудрецам. С этими усвоенными в школе философскими догмами я поднялся на 9-й этаж.